Матерь Агни-йоги. Даже неудачная попытка применить на практике даваемые указания уже закладывает зерно возможных, хотя, быть может, далеких достижений. Очень важно начать. То есть сделать первый шаг. При постоянстве устремления возможности во времени растут. В этом залог преуспеяния. В беспредельности все достижимо.